Глава 32. «Посмотрим еще», — сказал Генри. «Включи свет, чтобы мне не нужна была трость». «Ты разве чувствуешь, когда свет включен?» «Глупое дитя, прочитай мне имена». Я взял его за руку и пошел с ним вдоль стены с зеркалами, читая имена. «Даты под именами», — скомандовал Генри. «Они теперь более свежие». 1935, 37, 39, 50, 55. В сопровождении имен, имен и имен, и все разные. «Слишком много», — сказал Генри. «Это все?» «Еще одно зеркало и дата, 31 октября прошлого года». «Как получается, что все твои приключения приходятся на Хэллоуин?» «Судьба и провидение благосклонны к таким занудам, как я». «Дату ты назвал, но...» — Генри тронул холодное стекло. «Имени нет?» «Нет». «Собирается вернуться и добавить имя?» «Явиться потихоньку. Услышит разве что собака и без света». «Она...» «Помолчи, Генри». Я смотрел в конец зеркального ряда, во тьму подвала, где бегали тени-призраки. «Сынок», — Генри взял меня за руку, — «пойдем». «Еще одно». Я сделал десяток шагов и остановился. «Не рассказывай». Генри втянул в себя воздух. «Под тобой кончился пол». Я посмотрел вниз, в круглое отверстие. Тьме внизу не было конца. Судя по звуку, пусто. Генри вдохнул. Ливневой сток с чистой водой. Под задней частью кинотеатра, да? Черт! Внезапно внизу хлынул поток, чистый прилив с запахом зеленых холмов и прохладного воздуха. Пару часов назад шел дождь. Избыточные воды доходят сюда за час. Большую часть года сток стоит сухой, а теперь там около фута глубины. Бежит в океан. Я наклонился и потрогал края отверстия. Ступени. «Тебе не вздумалось, надеюсь, спускаться?» — встревожился Генри. «Темно и холодно, и к океану путь далек, а если не будешь осторожен, можно утонуть». Генри фыркнул. «Вообразил? Она пришла этим ходом, чтобы проверить надписи? Или спустилась из кинотеатра?» «Эй, воды прибыло!» Из отверстия дохнуло ветром, очень холодным. «Господи Иисусе!» — вскричал я. «Что?» Я всматривался. «Я что-то видел?» «Не знаю, как ты, но я точно!» Луч фонарика забегал отчаянными дугами по зеркальной комнате. Генри схватил меня за локоть и потянул от дыры. «Мы идем куда надо?» «Господи!» — отозвался я. «Надеюсь».